Глава 13. «Значит, вот где пала легенда», — вздохнул я, глядя на это место. «А здесь красиво». «Очень», — грустно согласился император Йосихота. «Достойное место для последнего вздоха». «Ой, старик, если бы ты знал, как сейчас попал в самую точку со своим вздохом. Ведь если я прав, то здесь был именно он, а я, как показывает практика, всегда прав». «Здесь даже воздух чище», — выдал я новый комментарий по этому месту. «Не поверишь, но именно так и есть», — подтвердил мои слова император. «Наши специалисты время от времени проверяют это место. Могу даже сказать, что в некотором роде здесь своеобразное святое место, и сюда даже совершаются паломничества. Горы и округа имеют повышенный энергетический фон». «И он не понижается?» «Нет», — покачал он головой. «Только растет. Хотя и не очень сильно. Сюда приходят мастера для своих медитаций. Поэты и художники здесь ищут вдохновение. А сколько хокку было написано об этом месте?» «Про хокку я слышал. Их любит Анна. И как-то даже читала мне эти стишки. Но я их не оценил. Все-таки не лежит у меня душа к таким вещам. Вот песни — это да, особенно в хорошей компании, за веселым застольем. Как там сейчас Дэн с Маком поживают, интересно? Поют ли они нашу, охотничью?» Эх. Глядя на это место, я стал лучше понимать, насколько великой была эта женщина, Алена Галактионова. Даже спустя столько лет я ощущаю сильнейшие боевые эманации, или, лучше сказать, эмоции, которые здесь были испытаны и навсегда отпечатались в этой местности. Самое интересное, что Алена была спокойна и холодна во время боя. А вот ее противник прямо-таки пылал. Его ярость ничем нельзя было измерить. А если учитывать, что ее противник — исполинский каменный дракон, то это достойно уважения. Эти драконы были изгоями даже среди своей расы, ведь они считают, что только их порода достойна жизни. Но это грубая характеристика. Они умные и упрямы, а еще сильны. Просто чертовски сильны. И совсем не знакомы с дипломатией. Точно, вспомнил. Эти драконы напоминают мне одного разломного монстра, который когда-то вышел из вод Японии. Кажется, его назвали Годзиллой. И тогда реально вся их страна была на грани вымирания. Правда, та тварь была немного поменьше размерами. Эти драконы тоже могут ходить как на двух лапах, так и на четырех. А из пасти они могут выдыхать не только пламя. Впрочем, проще сказать, чего они не могут. Структура их тела близка к камню, и они обожают его жрать. Могут целые горы сожрать, отчего в их теле формируются ячейки с минералами и магией. Благодаря этому они могут влупить потоком электрического разряда, огня, кислоты и даже выдохнуть ядовитое облако. Очень и очень опасные создания, которых невероятно сложно победить. Одна из их особенностей — это сильное сопротивление магии. И не каждый физик сможет пробить их шкуру. И ладно, если магия была бы не для них, в любом ее проявлении. Но они отлично ею владеют. Благо, у них нет крыльев, и открывать порталы они не умеют, а из-за своего скверного и надменного характера не могут договориться, чтобы кто-то другой открыл для них портал и перекинул их в нужный мир. Были миры во Вселенной, где пару таких драконов держали всех в страхе и покорности. Но за пределы этих миров они выбраться не могли. Как избежать от тех, кто шел по их душу? «Может, оставить тебя здесь одного?» — вдруг спросил у меня император. «Не стоит. Все хорошо. Я просто немного задумался», — спокойно отвечаю ему. Он сейчас смотрит на меня и, наверное, думает, что я грущу о своем потерянном родственнике. А потому решил, что я хочу побыть один и, может, даже всплакнуть. Нет. Охотники не плачут, тем более по таким пустякам. Галактиону упала в неравном бою, и слезам здесь не место. Я только могу порадоваться за нее. Она прожила достойную жизнь и достойно ушла из нее. Единственное, что я сделал, это мысленно обратился к кодексу и попросил помочь в ее перерождении, если он сочтет Алену Галактионову достойной. «Это что еще такое?» — нахмурился Йосихота, когда земля слегка задрожала. «Землетрясение?» «Возможно», — я загадочно улыбнулся. «Не говорить же ему, что кодекс услышал мою просьбу». Император уселся на большой камень и молча ждал меня. А я решил еще немного прогуляться. Ведь в это самое время Шнырька работал. Работал и матерился, так как ему было неприятно находиться внутри туши в исполинском каменном драконе. Ведь эти горы и были его телом, окаменелым телом после последнего вздоха одной из галактионовых. Но выбора не было. Меч. Он нужен мне. Империя дракона. Императорский личный лазарет. В роскошной палате под присмотром десятка лучших врачей своей империи сидел на ложе бледный и мрачный император. Зарычал он, и тут же к нему сразу бросилось четверо человек, чтобы помочь, но он этого не захотел. «Пошли прочь! Я сам могу подняться!» Император одним рывком попытался вскочить с кровати и чуть не расшиб себе голову об стол, на котором стоял поднос с лекарствами. Его едва успели подхватить врачи. «Великий дракон!» — дрожащим голосом обратился к нему один из них. «Вы великий и могучий! Вы совершили великое деяние! Позвольте теперь нам позаботиться о нашем герое!» После таких слов мужчина слегка подобрел и, немного подумав, дал разрешение одним взмахом руки. Его тут же уложили обратно и поправили подушки, чтобы ему было удобнее. Пока все это происходило, император пребывал в размышлениях. Он никогда не считал себя слабым. Всю жизнь он развивался и делал это очень даже успешно. Не так и сложно это было, когда в твоих руках возможности целой империи. Он с малых лет любил употреблять желейки, хотя без постоянных тренировок они приносили не так уж и много пользы. Однако он брал количеством и мог гордиться собой, что уже к 25 годам переборол отвращение к ним и мог их жевать, как обычные мятные конфетки. Ведь многие люди и такое сделать не могут. И всяких напыщенных аристократов, которые тоже хотят пройти по такому пути, мутит и выворачивает уже после третьей желейки. Однако он осознал, как ошибался, и понять это ему помогло то количество желеек, которые он впихнул в себя за последние два дня. Его, как и всех, сейчас от них тошнило. Как и всем, ему тоже было плохо. Даже сейчас на его столике стоит целая шкатулка с высокоранговыми желейками, которые ему нужно употребить, а он не может даже смотреть в их сторону, а не то, чтобы открыть рот и закинуть их туда. Но выбора у него никакого нет. Потому он послушно открывает рот и проглатывает новую партию желеек. Подарок того, кто предложил ему дружбу и помощь, хоть и сказал называть его господином. Прошлый его дракон, по сравнению с этим, лишь слепой птенец, не способный даже летать. Единственное, что оказалось проблемой, — это его личная сила. После использования такого козыря ему было очень плохо. Он отдал всю энергию, что была в его теле и в накопителях, которых у него было под завязку. И даже так он еще остался должен. «А все потому, что не нужно было идти в те два города. Я ведь предупреждал!» — раздался тихий голос в его голове. Император-дракон хотел уже разозлиться, но внезапно почувствовал прилив сил. Морфей отчитал его, как сопливого мальчишку, но при этом подарил энергию, которую тут же принялся поглощать дракон за долги, отчего император слегка успокоился. Ему и правда говорили об этом, что не стоит нападать на три города сразу, для начала хватит и одного.